блатной отработала. Прощаюсь, я ухожу. Все это дело каждого, уходят не гужом. Отпетые сограждане счастливо на боржом. Кореша, вы мои кореша, мы делились куском и судьбою. Вы с собою не звали меня, и я вас не зову за собою. Душа как отморожена, она осталась там, где с вами что положено, делить напополам. Ай да меня с гитарою чесать забудь здоров, что эта песня старая с подачи мусоров. Кореша, вы мои кореша, качаюсь, а слово как вода, и я же не ручаюсь, что это навсегда. Не трекала, не ботала, чужого не скажу. Блатное отработала, прощай, ухожу. Кореша, вы мои кореша, за собою. Рядом с нами, как банкиры, а рядом...